Второй парень метнул в меня несколько кунаев и решил перейти в ближний бой, скинув со своих плеч то забинтованное нечто. Я перешел в боевое восприятие еще при отдаче приказа Такубицу, поэтому спокойно перехватил кунай в воздухе и отправил себе в карман, оружие пригодится. Затем переместился в упор к пижамному и нанес удары в горло, солнечное сплетение и закончил подсечкой, а затем вышел из боевого режима, но оставил его на границе сознания, ведь у меня есть еще противники и они будут намного сложнее. И вот девчонка лежит в позе эмбриона на земле, а пижамный малый свалился на землю, чтобы тут же поднять в мою сторону руки и превратив их в трубки, выстрелил оттуда с огромной скоростью кунаями. Едва уйдя от этого залпа перекатом в сторону, вновь нырнул в боевой режим и не стал церемониться, ведь чувство жизни говорило о том, что этот парень не живое существо, значит кукольник. Переместившись к встающей кукле, просто и без затей ударом с ноги в грудь и с добавлением выплеска чакры разнес куклу на запчасти. Сразу после удара, достаю из пояса три синбона с парализующим ядом и отправляю в сверток. Все, кукольник выведен из строя. Такая же участь постигла и девчонку. А вот красноволосые и их наставник смогли избежать своих синбонов. Мужик смог увернуться, хоть и двигался на пределе своей скорости. А вот паренек просто-напросто принял синбоны на песчаную броню. Хм, интересненько. Значит, его окружает доспех из песка. Хмыкнув, выставил в его сторону руку и активировал плетение. И мальца с невероятной силой вдавливает в землю. Да так, что он вряд ли сможет двинуть хоть пальцем. А затем прыжком подлетаю к их наставнику, отбиваю в сторону его ногу и наношу серию ударов по всему его корпусу, пересчитывая ему все болевые. Падал тот уже без сознания. Мда, тренировки дали мне многое. Выйдя из боевого режима, подошел к красноволосому и положил ему руку на голову. Тот удивленно взглянул на меня. К его сожалению, это все, что он мог сделать. Под моей рукой песок вдруг растекся в стороны, и я коснулся настоящей головы и волос мальца. «Не дергайся, иначе для тебя же хуже будет», — сказал мальчику я, и моя рука окуталась синим светом. А через миг вливания его знаний, я скрипнул зубами, а с моих глаз непроизвольно потекли слезы. «Твари, да как они могли так с тобой поступать? Собственный отец, убью!» Парень, увидев мое состояние и услышав слова, расширил глаза. «Не волнуйся, с твоими напарниками все хорошо, они просто без сознания, а теперь позволь мне тебе помочь». Вышел блин прогуляться да развеяться. Сплюнув на песок, сплел заклинание из школы менталистики и проник в подсознание мальчика. Пустыня. Гигантская ночная пустыня простиралась здесь от горизонта до горизонта, и слышался детский плач и чей-то шепот. Мгновенно определив направление, пошел в сторону звуков и стал на ходу плести заклинания и подвешивать их в ауру. Мне понадобится много сил, чтобы справиться, а беря во внимание, что это подсознание, то здесь будут иметь силу и действие только заклинания ментала, то мой арсенал сильно уменьшается. Вообще, кажется порой, что это мир непуганных идиотов, так как здесь ни у кого нет защиты разума или артефактов, что защищали бы разум своего хозяина, что для моего родного мира нонсенс. Навесив с два десятка разнообразнейших заклинаний и приготовившись к серьезному противостоянию, вышел к какому-то кратеру. Из него и шел звук плача и вкрадчивый шепот. Заглянув за край, выматерился. Дно кратера было окружено странными иероглифами и знаками, а в центре фигуры, окутанный цепями с ног до головы, лежал Шуаукаку. Прямо перед ним сидел пятилетний плачущий мальчик. Шуаукаку уже что-то ему шептал, и мальчик уже протянул руку к странной бумажке, что была на краю сложной фигуры. Ускорившись до предела, успел схватить мальца и вместе с ним отпрыгнуть в сторону. Шуаукаку, открыв свои глаза, взревел в бешенстве. «Ты еще кто такой?» — рычал песчаный зверь. А я обнял пытавшегося вырваться мальчика и шептал ему что-то успокаивающее, одновременно воздействуя на него менталом с посылом успокоиться. Пару раз дернувшись, мальчик замер и, обняв меня, вдруг разрыдался. «Мда», — натерпелся малый, — «ты почему меня игнорируешь?» — бесновался зверь, отчего мальчик вздрагивал. А я злился все сильнее и сильнее. «Убью, сожру». Зверь бесновался в цепях и рычал, а я, убрав мальца к себе за спину, взглянул на зверюгу. «За мальчика отхватишь, и не помогут тебе смягчающие обстоятельства твоего заключения». Почти рыча, проговорил я, материализуя в своей руке молот из ментальной энергии. «Постой немножко тут, маленький, сейчас дяденька вставит мозги этой зверушки на место». Мальчик, вцепившийся в меня у ног, поднял взгляд и нерешительно кивнул. А я шагнул к Шуукаку. «И что ты мне сделаешь?» «А, козявка!» — ухмыльнулся зверь размером с приличное здание. «А владыка камней, земли, песка и недр глубоких, услышь слова мои и даруй мне власть!» Шел я к зверюге, читая заклинание четвертого круга и слегка помахивая молотом из синего света, улыбаясь безумной улыбкой. «Конечно, это будет нелегко, но силу башни я чувствую даже тут. Даруй мне силу земли, песка, камня, железа, алмаза. Восстань именем моим, элементаль земли!» И пустыня вздрогнула, а Шуукаку смотрел на меня расширившимися глазами. «Ибо я шел, а за мной из земли поднимался настоящий гигант из камня, с пылающими коричневым светом глазами, закованный в текущий раскаленный металл, колосс». Шуукаку взглянул на меня уже совершенно другими глазами, но все же дернулся и песок вокруг него вскинулся, чтобы тут же опасть назад под взглядом колосса. «Бесполезно, Шуукаку, я призвал истинного повелителя всего, что можно отнести к стихии земли, ее волю и слугу. Твоя власть над песком велика, но бесполезна, он будет лишь сдерживать твою силу. А вот я, войдя в боевой режим, я за секунду сблизился с головой зверюги, и молот в моей руке вырос и обрушился на него». Шуукаку взвыл. «Ну да, боль от удара напрямую по разуму весьма и весьма болезненна. Не смей. Удар, рев, сводить с ума. Вновь удар и рев, мальчика». После 10-го удара зверюга уже даже орать не могла, а лишь лежала и мелко дрожала, со страхом смотря на меня и сжимаясь от любого движения молота. «Ты меня понял?» — уставился я в глаз Однохвостого. «Да-да», — кое-как выговорил зверь. «А теперь, пора показать тебе истину, осколок». И я, развеяв молот, буквально воткнул руку по плечо в глаз зверюге, перед этим взобравшись по его морде. Зверь дернулся, но не завыл. Он был потрясен, боли то не было. А я, влив целую кучу энергии, активировал в его глазу пентаграмму. Да, каждый глаз этого зверя – это часть заклинания. Не знаю, какой придурок это сделал, но руки бы я ему оторвал к черту. Четырехлучевая фигура в его глазах вспыхнула сиреневым светом и вдруг сдвинулась, а черные точки, что были до этого между лучами, оказались внутри этих лучей, став белыми. По шкуре зверя прошла волна, убирая из сине-черные пятна и линии, рисуя вместо них золотые узоры. Сама шкура выцвела и стала белой. Завершив активацию заклинания, что было дико покорежено и потому я его логически завершил, спрыгнул с морды зверя и отпустил призыв колосса. Тот тут же нырнул в землю, уходя на свой план бытия, а Шуукаку стремительно уменьшался и вскоре стал размером с меня. По его белой шкуре перетекали золотые линии, сливавшиеся в причудливые узоры. Зверь поднял на меня свои, теперь уже бело-золотые глаза с новым рисунком и улыбнулся, хотя выглядело это со стороны устрашающе. Хм, в голове стало так спокойно, да и мысли теперь текут спокойно и нет этой вечной боли. И я вспомнил. «Спасибо тебе, маг, что ты вернул мне разум. Ну и кто ты?» — с интересом спросил у него я. «Я первая часть Шинджу, воля», — ответил гигантский енот, а затем он просто-напросто порвал цепи, что его держали на месте до этого. Причем проделал это с невероятной легкостью, и вышел из фигуры, которая, сверкнув, исчезла. Хех, и как это убожество могло меня ранее сдерживать? Чертово безумие и криворукий Рикуда. Я подошел к краю кратера и взял на руки мальчика, что потрясенно глядел то на меня, то на преобразившегося Шуукаку. Но он его боялся. «Не бойся его больше, этот Шуукаку не обидит тебя», — сказал я ему с улыбкой. «Правда, он больше не будет говорить тех обидных слов, не будет требовать крови?» — обняв меня и заглянув в глаза, спросил малец. «Правда», — ответил за меня енот. «Я был не в себе, Гаара». У мальчика, от спокойного и мудрого голоса енота, расширились глаза. «Правда, правда?» — переспросил он. «Правда, правда», — кивнул Шуукаку. «И даже больше, я дам тебе силу, которой больше не будет ни у кого, обучу кое-чему. Давай попробуем дружить». Когда енот подошел близко, мальчик вцепился в меня мертвой хваткой и задрожал. «Мда», — натерпелся мальчик. «Не спеши, Шуукаку», — покачал я головой. «Твоя безумная ипостась наделала делов. Мальчик слишком тебя боится». «Эх», — вздохнул енот и превратился в енота. Обычного такого с виду, только с золотыми глазами и прямоходящего. «Значит, потребуется время». «Ну да ладно, спешить мне некуда. Сначала эта дура, обиженная на весь белый свет, сорвала плод энергии и сожрала, а потом и извратила суть Демиурга, сведя его с ума. Потом Рикуда, криворукий юнец, довернул мозги единого еще сильнее и запечатал в себе. А когда состарился, не нашел лучшего выхода, как разорвать его суть и создать нас, да еще и несовершенных. Эх, и когда-то я относился к нему, как к отцу, а потом моя несовершенная суть вылилась в безумие. Ладно, хватит причитать, оборвал я кряхтение старого енота. Что сделано, то сделано. Ты говорил про силу, которую хочешь дать мальцу. Что это? Мальчик, что прижимался ко мне, любопытно взглянул на енота. Хех, усмехнулся Шуокаку. Песок – это лишь часть моей силы. Я могу дать мальчику силу владения металлом, металлическим песком, а затем и вообще металлами. Владение стихией воздуха на приличном уровне. Обучу техникам, да и вообще возьмусь за его образование. Есть также у меня призыв енотов. Для боев не очень приспособленные, но будут неплохими советниками и поддержкой. Ну и конечно же я могу дать ему очень много чакры. Мог бы и еще чему научить, но у парня нет склонности к магии, а потому заклинания его просто-напросто убьют. Потому вот, и енот протянул мне, я аж поперхнулся. Это был коричневый талмуд. Отцепив от себя паренька, поставил его на землю и трясущимися руками взял книгу. Как вижу, ты понял, что это такое. И да, ты прав, это книга земли. Там есть еще и несколько интересных для тебя заклинаний из воздуха, но в основном земля, вплоть до первого круга. Это же, прижимая книгу к себе, неверяще смотрел на енота. Да, настоящее сокровище для тебя, кивнул Биджуу. Однако это только одна книга из нескольких, другие части у других Биджуу. У Чомия есть книга воздуха, у Треххвостого – книга воды, у меня книга земли, у Пятихвостого – книга иллюзии разума, у кошки нашей – книга тьмы, у Курамы – книга хаоса, у других тоже что-то есть, но я без понятия, что они не показывали и не говорили о них. Я не знаю, что нужно сделать для других, чтобы они отдали тебе свои книги. Ну кроме как у одного, Треххвостый имеет такую же проблему, что и я. Если ты починишь его заклинание и разум, то он скорее всего отдаст тебе книгу. Кроме того, у Исабу нет носителя, что представляет проблему, так как у него нет якоря и его целостность сути разрушается. После возрождения, если он вскоре не будет в носителе, его разум окончательно уснет. И чем дольше это будет длиться, тем сложнее будет пробудить его. Я прошу тебя, маг, помоги моему брату, восстанови его разум и восстанови заклинание структуры, а затем найди для него носителя, или стань им сам. А зачем мне это? У меня и так чакры много. Удивленно посмотрел на него. Эх, ты еще молод, маг, и потому многого не знаешь. Скажу, как есть, наличие части Шинджу в тебе даст тебе не только невероятную чакру, но также и стихию воды и не только. Кроме стихии воды, Исабу даст тебе кеккигинкай, способность управления своими костями. Когда-то он давал эту способность какому-то клану, что в древности поклонялся ему, но я не знаю, что с ними. И кроме того, он даст тебе сродство ядра с водой, стопроцентное. Ты же знаешь, что это значит. А я едва глаза на песок не уронил от осознания того, что мне предлагают. Способность изучать и использовать заклинания стихии воды вплоть до нулевого круга. Именно, кивнул енот. А если ты каким-то способом сможешь найти и помочь разуму Шинджу, то награда для тебя будет поистине королевской. Представь, что может дать тебе, магу, Демиург, все его знания, заклинания, сродство со стихиями и первостихиями. Да я же, у меня дыхание сперло в груди, и я поперхнулся. Именно, ты станешь архимагом. Однако я не знаю, где искать разум Шинджу, но знаю, где искать Исабу. Я согласен спасти Исабу. Ни минуты не размышляя, ответил я. Такой шанс дается крайне редко, чтобы его упускать. Отлично, маг, улыбнулся енот и резво подпрыгнув, дотронулся лапкой до моей головы. В голове словно бомба рванула, и от боли я свалился на землю. Из глаз потекли слезы, я застонал. А это тебе за молот. Очнулся я, лежа у тела мальчика. Тот был без сознания. Кое-как поднявшись, я подозвал ближайшего волка, что с другими сдерживал охрану каравана, чтобы те не глупили. Сел на него верхом и прохрипел, чтобы он отнес меня в лес. Волк понятливо кивнул и рванул в сторону выхода. Мда, покушал нормальной еды, называется. Но и то, что я узнал, стоит очень и очень многого. Волк несся по лесной тропе, а я из последних сил прижимал к себе коричневую книгу. Книгу земли. Повгарара песчаный. Придя в себя, я увидел, что лежу на земле, а поднявшись на ноги, вдруг осознал, что думать невероятно легко и просто, а голос, что вечно шептал на грани сознания, исчез. Испугавшись, я призвал песок, и тот с невероятной легкостью откликнулся на мой призыв, взвившись в воздух едва ли не песчаной бурей. От неожиданности и легкости этого действия, отпустил контроль и поднятый в воздух песок стал стремительно оседать на землю. Да и чакры это действие словно бы совершенно не отняло. Что со мной? Последнее, что помню, это того странного парня, положившего мне на голову руку и проговорившего, что поможет. Со стоном очнулась Тимари и, встав, покачиваясь, подошла ко мне. «Гаара, ты в порядке?» — с заботой проговорила она. А у меня в голове вдруг сложился пазл. И это ее я вечно хотел убить, но что-то меня останавливало. В груди потеплело от осознания того, что обо мне заботится. «Все нормально, сестра», — ответил ей я, отметив расширившиеся глаза девочки. «Ну да, я впервые назвал ее сестрой». Но та быстро совладала с собой и, качаясь, прошла к Конкура. Потормошив того, она добилась кряхтения из бинтов. Проверив, что с ним все в порядке, она подошла к наставнику. А вот тот приходить в себя отказывался, а на прикосновение отвечал стонами боли. Вернувшись ко мне, она проговорила: «Надо преследовать того шиноби». «Нет», — ответил я, чувствуя странную благодарность и тепло по отношению к тому парню. «Мы слишком сильно пострадали в бою с ним. И то, как он легко совладал с нами, говорит о многом. Мы слишком слабы, чтобы противостоять ему». «Но», — попыталась что-то сказать та, но я ее оборвал. «Надо сначала прийти в себя, помочь наставнику, а затем передать информацию в деревню. Но он же уйдет», — воскликнула сестра. «Если мы пойдем за ним, то умрем», — ответил я ей холодно. Сестра, вспомнив схватку, вздрогнула и кивнула, а я перевел взгляд в сторону леса. «Кто же ты?» «Тот, что так легко справился со мной, и тот, кто так сильно помог мне». Но в звенящей ясностью мыслей голове ответа не нашлось, кроме ощущения, что он не враг, и то, что мы еще обязательно встретимся. Часть 13. Исабу Треххвосты. Сидя под сенью древа, я любовался видом распустившихся цветов и порхающими над ними бабочками, на крыльях которых блестела пыльца в лучах редкого, с трудом пробивающегося сквозь крону деревьев солнечного света. Под правым боком урчал тигр, которого я поглаживал по шее, перебирая его невероятно мягкую шерсть. Это меня успокаивало и настраивало на хорошее настроение, отгоняя прочь негативные чувства и мысли. А они были, так как при попадании в этот мир из-за огромного количества новой информации и вообще, всего нового, я стал каким-то странным и эмоциональным, порывистым и порою глупым. Я не жалею о том, что произошло, но мне не стоило забывать того, кто я есть. Я маг, а не ниндзя. Но познав этот мир и память здешних жителей, стал слишком эмоционален и отдался с головой в безумие любопытства, проклятие всех магов. И это неправильно. Сейчас, когда я вернулся после того похода в страну ветра и проведения ритуала очищения, некоторая моя наивность и глупые решения так и видятся перед глазами. А ведь многого можно было избежать. Но я все же рад тому, что происходило. Ведь теперь у меня есть цели и возможности. Шукаку указал мне мой путь, и когда я его пройду, смогу вновь окунуться в поток чувств и гормональной нестабильности. Но не сейчас, и потому к походу к Треххвостому я подготовился максимально возможным способом. Ведь из памяти шиноби следует, что Биджуу просто так не оставит, и явно попытаются запечатать или подчинить. И тогда у меня не будет шанса стать полноценным архимагом. А сейчас этот шанс у меня есть. Вздохнув, взглянул в глаза повернувшему на мой вздох голову тигра и, кивнув ему, встал. Пора приступать к делу. Подняв голову, взглянул на далекое и едва видимое сквозь листья небо, по которому бежали белые облака. «Жди меня, сила, я иду». Отряхнув мантию зеленого цвета от прилипших травинок, подхватил прыгнувший мне в руку от усилия телекинеза посох и мысленно позвал лес. Тот тут же отозвался чувством доброжелательности и вопроса. Я передал ему образ того озера, где сейчас обитает Исабу, и передо мной из травы проглянула тропа. Все-таки хорошо, что нужное озеро находится в лесу, это убирает множество проблем. Передо мной на тропу шагнули два волка, я встал следом, за спиной появились еще два таких же волка и один среднего размера. Тропа довольно быстро перемещала в пространстве, и я неустанно мысленно благодарил своего наставника полуэльфа за те уроки, которые он мне преподавал. Ведь если бы не они, у меня не появилось бы столь сильного и могучего союзника, как лес. И как бы без него сложилась моя жизнь в этом мире, не знают, наверное, даже боги. Ну, кроме богини судьбы, это знает все, но молчит. После ритуала очищения, я запросил у башни посох, который был создан вместе с ней и являлся по своей сути, проводником ее энергии. С ним мне намного легче будут даваться заклинания, да и возможность призыва стражей башни, тоже очень неплохая вещь. Особенно, если подумать про элементалей, что охраняют плиту. Те ребята смогут задать трепку даже Биджуу, если надо будет. К тому же, воплощение стихии крайне нелегко убить. Вот поэтому я взял с собой одного из этих элементалей. А так как мы идем к озеру, то элементаль воды будет там в самый раз. И Сысабу поможет, и другим в своей стихии выпишет неслабых тумаков с возможностью летального исхода. Одежду я тоже сменил на мантию мага, и защита у нее получше будет для меня, и не стесняет движений. А набор крайне полезных зачарований только больше склонил меня в сторону выбора этой одежды. Башня расстаралась, создавая мне эту одежду. Скорее всего, хотела почувствовать себя нужной. И да, башня мага – это псевдоразумное сооружение, со временем становящееся разумным. Сейчас она на уровне пятилетнего ребенка по своему развитию, но это ненадолго. С таким потоком энергии, что получает башня из жилы, она развивается невероятно быстрыми темпами. Так что вскоре мне предстоит бороться с ее капризами, так как у башни начнется переходный возраст. И не спрашивайте меня, как это возможно, так как я без понятия. Через 5 часов хода, тропа вывела меня на берег лесного озера, покрытого туманом. И это несмотря на то, что сейчас уже почти 3 часа дня. Осмотревшись, никого не заметил. Да и чувство леса говорило о том, что никого из разумных вокруг озера нет. Волки, сразу по выходу с тропы, рассредоточились в зарослях, исчезнув из вида. И как у них это получается с их габаритами и цветом? Магия, наверное. Ну или чакра. Не изучал этот вопрос. Решив не откладывать решение вопроса с Биджуу в долгий ящик, я прошел к самой воде и опустил навершие посоха в нее, выпуская в нее конструкт призыва водного элементаля. Через 5 минут я почувствовал резкий отток маны из ауры, и вода вдруг вспенилась и забурлила, словно закипев. Призыв выполнен. Волнение воды прекратилось, и я ощутил на себе внимание элементаля. В этом озере есть необычный обитатель, громадный и сильный, в основном существо энергетического типа, однако энергия овеществленная. Мне нужно, чтобы ты его пригнал к этому месту. От внимания повеяло согласием, и оно исчезло. Хотя вода и не претерпевала больше никаких изменений или необычности. Все та же ровная гладь в тумане. Отойдя на несколько метров от берега, активировал множество плетений, что заготовил заранее для этого дела, и вокруг меня мигом исчезла вся трава. Землю утрамбовало едва ли не до каменной плотности, и на ней стали появляться знаки и геометрические фигуры ритуального заклинания сдерживания. Здесь у меня не будет такого шикарного бонуса, как у Шуукаку, а именно, сдерживающий монстра печати. Так что я сделал кое-что свое, на основе магии. Конечно, вряд ли эта фигура сдержит Исабу надолго, но нужные мне несколько минут дать должно. Как только я все приготовил, уселся на землю и сунул в рот травинку. Ждать пришлось не так уж и долго. Через полчаса водная гладь у берега заволновалась, а через миг буквально взорвалась, выпуская на волю гигантского черепаха-подобного монстра с 3 хвостами-хлыстами. Я мгновенно вскочил и воткнул в центр подготовленной фигуры посох, активируя ловушку и направляя ее на монстра. Фигура полыхнула синим светом и активировалась, а черепаху-мутанта тут же со всех сторон охватило силовое поле. Монстр, казалось, даже не заметил этого, из всех движений, сделав только одно. Он открыл глаз, левый, без заклинания. Черт, кажется, у меня появились проблемы. И они действительно появились, так как заклинание чувствовалось во втором глазе, который у монстра был закрыт бронированным веком, да еще и запечатан вдобавок. Дело несколько усложнилось. Поэтому я отдал приказ элементалю начать сдерживать монстра, как только заклинание сдерживания прекратит свою работу. Оставив посох в пентаграмме, срываюсь в сторону этой странной черепахи, переходя в боевую концентрацию. Пока бегу к нему, вижу, как вокруг Исабу из воды взметаются водные колонны и обхватывают монстра наподобие щупалец, капитально пеленая, но оставляя открытой голову. Добравшись к нему, тихо офигеваю от размеров твари. Для сравнения, я помещусь в открытый глаз этого монстра полностью, как и еще 2 меня в высоту. Впечатлились? Вот и я впечатлился, но останавливаться и не подумал. Монстр на нападение воды отреагировал как надо, начав попытки вырваться и громогласно рыча. Однако бесполезно, заклинание и элементаль сдерживали Исабу надежно. С помощью чакры, запрыгнув к нему на морду, я тут же подскочил к закрытому глазу и осмотрел его магическим зрением, а затем смачно выругался. В запечатывании глаза была вбухана прорва энергии, да и заклинание, что чувствовалось сквозь века, несмотря на запечатывание, было явно намного сложнее того, что было у Шуокаку. И это заклинание держалось на одном честном слове, в отличие от запечатывающей техники. С чувством выматерившись на дебила Рикуда, достаю из пояса куна и полосую себе по руке, скривившись от боли. Не люблю я этот раздел магии, хоть и признаю его эффективность и силу, но все равно не люблю. Магия крови – один из сильнейших аспектов магии, но из-за того, что нужно пускать кровь себе или жертве, мне сильно не по душе. Однако это единственное направление магии, которое действовало быстро и с недюжинной силой, так что выбора нет. Набрав с трудом в ладошку собственной крови, плескаю ее на щель века монстра, при этом стараясь удержаться на голове мотающего ей из стороны в сторону, Исабу. Еще тот аттракцион. С трудом прочитав нужный речитатив, вижу, как кровь на глазе треххвостого начала светиться и стремительно испаряться. По веку прошла едва видимая волна, и щель глаза стала очень медленно раскрываться, а меня мотало из стороны в сторону, очень стараясь скинуть с морды монстра. Однако чакра и руки, вцепившиеся намертво в чешую монстра, не позволяли мне пока сорваться. Кровь с века Исабу продолжала испаряться, а века открывалась слишком медленно, однако все же открывалась, а я держался на его харе из последних сил. И вот, когда я уже думал, что дело провалилось, века монстра все же открылось достаточно, чтобы я смог просунуть туда руку. Однако сделать это было не так-то просто, мои руки, что держались за наросты на броне монстра, просто отказывались разжиматься. Да и я сам не горел желанием слететь вниз, но выбора не было. Кое-как переборов свой страх и оторвав одну руку от брони, что едва не стоило мне полетом в неизвестность, я таки умудрился попасть ею в щель век монстра и запустить процедуру сканирования заклинания. И то, что мне открылось, едва не заставило меня зарычать от гнева. Разрушающееся заклинание – это, конечно, еще тот ужас. Но, блин, оказывается, и сам глаз у этого монстра крайне необычен, и он сильно мешал мне в работе. А ведь заклинание в глазу монстра было в разы сложнее, чем у Шуокаку. Да еще заставляло нервничать то, что если кровь испарится быстрее, чем я успею все сделать, моя рука будет раздавлена напрочь. Плюнув на все, отдал приказ элементалю, и тот мгновенно скрутил голову монстра, впечатав ее в берег озера и зафиксировав там. Стало намного проще удерживаться, однако отток энергии на поддержание элементаля усилился, что не есть хорошо. Однако раз начал делать, то делать надо хорошо, а потому мгновение, и мой мозг начал разгон, все снаружи замедлилось для моего восприятия во множество раз, но это было неважно, так как я сейчас буквально разбирал заклинание монстра на составные части и разбирался в том, что и зачем в нем. Так, вот модули сдерживания структуры, вот модули внешнего вида, вот модули подавления разума и модель поведения. Черт бы побрал этого тупого Рикуда. Что он сделал с бедным куском демиурга? Руки бы ему оторвать надо. Мне потребовалось субъективно аж полчаса, чтобы разобрать структуру этого недозаклинания и перестроить его, убрав целую гору ненужного хлама, из-за чего заклинание серьезно уменьшилось в сложности, но добавило в надежности и долговечности. Как только я активировал измененное заклинание, монстр застыл, а я максимально быстро высунул руку, сияющую радужным светом из глаза монстра, и спрыгнул с его хари на землю. Ух, аж повело в стороны, и я сел прямо там, где стоял, а Исабу застыл. Его открытый глаз прямо на глазах из красного становился желтым, а потом закрылся, а сам монстр расслабился. Я отдал приказ элементалю, и его водные щупальца опали потоками воды, а сам элементаль затаился. Минут 10 ничего не происходило, и я пытался отдышаться от того Родеа, что устроил мне монстр, когда из-за спины вдруг послышался голос. «Сосари, ты смотри-ка, мы тут пришли разведать обстановку, подумать, как выманить наружу треххвостого, а тут вот оно как, лежит прямо перед нами на бережке и дрыхнет. Лидер будет доволен, да». «Дейдара, ты только это и заметил?» — послышался второй голос. «Э-э-э, а что еще?» — голос первого. «А то, что с треххвостым бился странный парень в зеленом плаще и, кажется, победил, ничего тебе не говорит». «Э-э-э, да, ну ничего, раз он бился с треххвостым, то значит вымотался. подорву его во имя великого искусства, расточительства», — припечатал второй голос. «Лучше я сделаю из него новую куклу, ведь раз он победил Биджоу, то достаточно силен, чтобы стать моей новой куклой. Нет, я взорву его, да, нет, я сделаю из него новую куклу». Эти двое припирались, а я тихо офигеваю от того, что они делят шкуру неубитого меня, и в душе поднималось бешенство. Прыжком поднявшись на ноги, притянул телекинезом к себе посох и повернулся к говорившим. Это была та еще парочка. Голубоглазый блондин в черном плаще с красными облаками и какой-то странно согнутый мужик в соломенной шляпе и в том же плаще, что и первый. У блондина на лбу был перечеркнутый протектор деревни Камня, Нукинины. И я даже знаю, кто они. Да их разговор подтверждает догадки. Эти двое, никто иные как Дивдары и Сосари, Нукинины Камня и Суны. Уровень силы, Джоунины С-ранга. К тому же, за них назначена очень приличная награда. Еще те маньяки. Сейчас я был рад тому, что приготовленные мною заклинания боевого направления мне с Исабу не понадобились. Однако печалило то, что я потратил немалое количество маны и не смогу биться с ними долго. Да еще и с двумя сразу. Волки в засаде только и ждали приказа, чтобы атаковать. Однако мне не понадобилось ничего делать, как и волкам. Так как Исабу очнулся, он открыл свой левый глаз и взглянул на всех нас троих разом. Блин, вот это глазище. Опа, Сосари, кажется, нам придется отложить свои разногласия по дискуссии и решить это потом. Большая черепаха очнулась. Вижу, ответил ему кукольник. А я сейчас ощущал странное чувство, так как в мое ядро с огромной скоростью закачивалось мановодного спектра. К СЦЧ протянулся странный энергетический канал, а потом в голове раздался спокойный баритон. «Спасибо, что помог мне, маг. Эти двое тебя донимают?» Я лишь кивнул головой. «Это не проблема». И я увидел невероятное. Второй глаз Исабу начал открываться. И лишь взглянув на врагов, Шинджу узнавал о них все, а враги понимали, что они проиграли. Прогремело в моей голове, а затем веко правого глаза Исабу открылось полностью и на мир взглянул второй глаз Исабу. В отличие от левого, красного, он был серо-стального цвета и имел три концентрических круга вокруг зрачка, в которых в разные стороны крутились 9 тамаи. Взор создателя. Примечание к части. Хаймэмэм. Мне кажется, часть не очень. А как думаете вы? В части возможны изменения, вплоть до полной переписки. https://www.magitsbyru.publishit.publicsdata.magitsbyru.shop.gg https://www.magitsbyru.publishit.publicsdata.magitsbyru.shop.gg Только кристалл зеленого цвета с салатовым сиянием. http://imkfotki.yandex.ru/get5505/kitlin/lisils/1b05/ap65/yet5e2a9/frik/jpg Картинка посоха от читателя. http://pre0.0deviantart.net/d445/ap/f2366/af/creatails/bgriverdi/d5pw6m0/jpg Треххвосты Исабу. Закрытый глаз Исабу Риннишеринган Шинджу. Глаз Демиурга. https://imkyoutubitsom.vikfnbam9.kokhgdefault.jpg Ссылка на Яндекс кошелек для тех, кто хочет дать автору на доширак, ну и ускорить выход проды. https://money.yandex.ru/4100015173731282 Для других способов отблагодарить автора, данные в моем профиле. Часть 14. Легкий махач с изменением ландшафта и новая встреча. Взор создателя. Договорил голос Исабу в моей голове, а мир вокруг и меня самого тряхнуло от ощущения мощи. Вот это да. Вы Исабу запечатали взор Демиурга? Впечатляет. А ведь, если бы глаз не был запечатан изначально, то можно было бы смело утверждать, всем тем, кто хотел бы подчинить или запечатать этого монстрика, можно было бы смело перед походом рыть себе могилу, так как победить его никто бы не смог. Что за нафиг? Да, Сосари, ты видишь это? Это же глаз, как у нашего босса. Слегка удивился Дивдара, запустив свои руки в подсумки. Дивдара, ты вновь не замечаешь очевидного. Глаза похожи, но это не они. У нашего босса они другие, ответил Сосари. А, ну тогда не страшно. Вот если бы они были как у нашего босса, вот тогда было бы действительно страшно. Да, не теряя времени, я рванул в сторону Исабу, ставя позади себя барьер, и это оказалось правильным решением, так как буквально через секунду сзади послышались взрывы. Барьер держал, однако в любой момент готов был лопнуть от перенапряжения. «Быстрее забирайся мне на голову!» Прозвучал голос у меня в голове. «Мои атаки слишком мощные, если ты не будешь у меня на теле, тебя просто уничтожит». И я прибавил скорости, а позади меня, словно из пустоты образовалась линия черного пламени, задерживая преследователей и бомбы Дейдары. Как только я оказался на голове Исабу, почувствовал внутренний удар по ядру магии СЦЧ. Синхронизация завершена. Довольно проговорил Исабу, но уже не в моей голове, а просто ртом. Ну наконец-то я свободен. Как только Исабу оторвал голову от береговой линии, Дейдара с Сосари вскочили на глиняную птицу подрывника и рванули в нашу сторону. «Хех, бесполезно», — проговорил Исабу, а позади двух летящих Нукининов вдруг вздрогнуло пространство и образовалась дыра абсолютно черного цвета, сингулярность. И вот от дыры пошла волна искажения, вздрогнула земля и воздух, а затем начали с огромной скоростью притягиваться в сингулярность. Взвыл ветер, загрохотала ломаемая земля и сталкивающиеся в полете булыжники, а у меня задрожали поджилки. Это же атака первого круга. Слабенькая, конечно, но все равно. Страшно представить, что она со мной бы сделала. Чувствую, против такого Исабу, эти нукинины сражаться не смогут. Дейдара пытался сопротивляться, но его птицу все сильнее и сильнее тянуло в прорыв сингулярности. Но выделился Сосари, выстрелив своими руками в сторону скалы. За его руками тянулись стальные тросы, и когда руки ухватились за скалу, он стал вытаскивать себя и Дейдару с птицей из поля сингулярности. «Исабу, а у тебя есть что-нибудь, чтобы взорвать ту скалу?» — спросил я у Биджуо с интересом. «Без проблем», — ответил треххвостый и за секунду создал у своего рта абсолютно черный шар жутко нестабильной чакры. А затем этот шарик отправился к скале. Миг, и мне пришлось спрятаться от взрывной волны за выступы брони Исабу. Хотя меня все равно не слабо приложило. Я был потрясен. Вот эта сила, вот эта мощь. От скалы в буквальном смысле ничего не осталось. Однако из-за того, что Исабу создал бомбу Биджу, он потерял контроль над сингулярностью, и та начала схлопываться. И потому двойке Нукининов повезло. Ну, относительно. Они упали не в черную дыру, отброшенные от скалы взрывом, а лишь на обломки скал и камней, что рухнули на землю после исчезновения поля притяжения. Мда, вот это мы подправили ландшафт. Дейдар остался лежать, а вот кукольник с хрустом и скрежетом принялся вставать. Эх, достали. Исабу, а ты можешь стать меньше? — спросил я у черепахи-мутанта. — Я могу уйти в твой внутренний мир, самозапечатавшись. Однако тогда ты останешься с противниками один. — Не останусь. — Ну как хочешь, — ответил Исабу и, превратившись в синюю плазму, невероятно быстро втянулся в меня. А я ощутил, как с невероятной скоростью наполняется мой резерв энергии. Вот это да. Кстати, Исабу, — обратился я мысленно к Биджуу, одновременно с этим летя в воду с немалой высоты, — а какая ты часть Творца? Мудрости взор. Послышался голос в моей голове. И не отвлекай меня некоторое время, у тебя тут во внутреннем мире самый настоящий бардак. Мда, если ты мудрость, то нафига исчез, когда я был на твоей голове, в 50 метрах над уровнем воды? Я, конечно, боялся, но не сильно. Прости, — виновато ответила черепаха. — Исабу, ты идиот, — ответил ему, одновременно отдавая приказ элементалю. Миг, и я падаю в воду. Невероятная боль прошила меня насквозь, но я все же почувствовал, как меня подхватил элементаль, и мы во вспышке синего света исчезли, переносясь в мою башню. А дальше — темнота. Очнулся, лежа на чем-то твердом и явно не предназначенном для лежания. Все тело жутко болело, в голове набатом стучал колокол, во рту словно что-то сдохло, и явно давно. Открыв глаза, увидел далекий потолок и сияние. Сквозь боль в голове пробилась мысль, что это потолок над плитой основания башни, а значит, я в безопасности. От этой мысли стало немного легче, совсем немного. Собравшись с силами, стал плести заклинание исцеления, но получилось только раза с 10-го. Потом боль стала отступать, как и негативные ощущения. Вот только звук хруста костей в моем теле немного напрягал. Видать, таки поломал себе несколько костей при падении. Блин, я же усиливал свое тело чакрой. И все равно такие повреждения. Неудачно же я упал. Кое-как, раза с 5-го, смог встать. Мокрую мантию высушил мгновенно. Ничего сложного, заклинание 10-го круга. Затем осмотрел место своего лежания и не нашел посоха. Видать, остался на том озере. Ну ничего страшного. Башня, призови мой посох, пожалуйста. С трудом выдавил я из горла. Пить хотелось неимоверно. По Фарачимару, я стоял на берегу озера, где обитал треххвостый и вертел в руке странное оружие, металлическое, со светящимся зеленым кристаллом в навершении, обрамленным металлическими веточками и листиками. Внизу этот полутораметровый посох оканчивался листовидным наконечником, очень острым, и на глаз не удалось определить состав этого металла. От странного оружия веяло неизвестностью и загадкой, что заставляло мое сердце биться чаще, а тело дрожать в предвкушении решения этой головоломки. Арачимару сама позвал меня стоящий рядом Кабута. «Слушаю, Кабута-кун». Арачимару сама, по следам и обрывкам ткани, удалось установить некоторую картину произошедшего. «Говори», — произнес я, с сожалением переводя взгляд на своего ученика и полезного мальчишку. «Здесь произошел сначала бой неизвестного с Исабу. Биджуу проиграл. Затем здесь появилась двойка из Акацуки. И вот тут я не могу понять следы. Либо начался бой неизвестного с Акацуки, либо всех против очнувшегося Треххвостого. Но факт остается фактом. Кто бы ни сражался против Треххвостого, они проиграли и с трудом покинули место боя. Один из Акацуки был серьезно ранен, так как найдена кровь, а также перевязочный материал. Хм, и это все?» — приподнял бровь. «Не совсем. По следам разрушения и кристаллам наблюдения из нашей лаборатории удалось узнать, что Треххвостый применял ранее неизвестные никому атаки. Эти атаки присущи Риннигану». Оборвал я его. «Я и сам это все уже знаю. Мне интересен тот, кто в самом начале бился с Треххвостым и победил. Нашел что-нибудь, кроме этого странного оружия, что вы держите в руках? Других следов найдено не было. Ну, кроме того, что Треххвостого все же запечатали. Ку-ку-ку-ку», — рассмеялся я, довольно улыбаясь. «Новые загадки, новые личности. Такое я люблю. Пойдем в лабораторию. Хочу побыстрее начать изучение этого странного оружия». Я уже хотел направиться к своей засекреченной лаборатории, когда оружие в моих руках вздрогнуло и стало окутываться сиреневым свечением. «О, что же это?» Я стал рассматривать сияние, а затем почувствовал, как оружие дернулось у меня в руках, но я не отпустил его и схватил второй рукой. Новый рывок был сильнее и меня протащило целый метр, и не помогло усиление чакры и то, что я прицепился к земле нитями. «Кабута, помогай, это оружие стремится от меня сбежать». Кабута тут же схватил оружие в свободном месте и глаза ослепила сиреневая вспышка. Затем я почувствовал удар ног о твердую поверхность и едва не упал, но смог устоять. Оружие из рук пропало. Надеюсь, Кабута его не упустил, иначе я назначу ему парочку опытов. Не смертельных, но достаточно неприятных. «Ку-ку-ку, хм», — прозвучал чей-то хмык в стороне. «Башня, я же просил посох, а не посох и два живых, человекоподобных дополнения к нему». Как только смог нормально видеть, то был не слабо удивлен. Я стоял посередине странной плиты, полностью исписанной сложнейшими геометрическими фигурами и неизвестными мне знаками, которые сияли потусторонним светом. Рядом сидел Кабута. Не смог устоять. В руках у него отсутствовал посох. Нашелся он в руках у 16-летнего мальчишки, стоящего немного в стороне, и от мальчишки исходила странная энергия, огромная энергия и сила, да и окружающее пространство гнетуще давило на меня. Мальчишка смотрел на меня светло-зелеными глазами, с легкой улыбкой на губах. Его волосы были цвета крови, что говорило о многом, но самое главное — о том, что это Узумаки. Однако у них не было зеленоглазых. «Полукровка, и кто вы такие?» — спросил парень. «Ку-ку-ку-ку, как интересно», — вырвалось у меня. Все вокруг заставляло меня чувствовать жгучее любопытство и исследовательский азарт. Надо тут все изучить. «КХМ, КХМ, меня не слышно, что ли?» «А парень то надоедлив. Что тебе надо?» — сказал я ему. «Проваливай. А мне надо тут все тщательно изучить. Какие некультурные гости-то?» — печально покачал головой парнишка. «Хозяина этого места не поприветствовали. Выгоняют из собственного дома. Башня». После последнего слова меня вдруг скрутила невыносимая боль, как и сидящего рядом Кабута. Я со стоном упал на пол и усилием воли отключил себе нервные окончания. Однако это не помогло. Что бы с нами ни происходило, но это воздействие влияет не только на нервные окончания, но и на мозг, чакру, СЦЧ и еще много чего. Но через пару мгновений боль ушла. «Ну так попробуем вновь поприветствовать друг друга», — с улыбкой осведомился у нас странный парень. «Добро пожаловать в мою башню. Здесь я царь и почти бог, так что глупить не советую, как и дерзить. Меня зовут Арчибальд. А вы кто?» В моей голове что-то мелькнуло про похожее имя, но я не успел уловить эту мысль. Ответил парню Кабута. «Я Кабута, ученик Орочимару-сенсея, и показал на меня рукой, говоря, что Орочимару – это я. А как, удивился мальчишка, да меня оказывается посетил сам Саннин Орочимару. Ну Кинин ученый, как говорят садист, мазохист и тот, кто странно себя ведет в присутствии симпатичных мальчиков. Хм, от этих слов в моей груди поднялось раздражение. Следи за своими словами, сопляк. А как, поднял тот руки перед собой и вдруг его лицо превратилось в бесстрастную маску, а в руках со свистом закрутился посох. А вы часом не оборзели ли, приперлись без разрешения, дерзите, хамите и права пытаетесь качать, а ведь я могу вас убить, не прилагая особых усилий, ведь вы пришли туда, где буквально все мне подвластно, и в следующий миг и меня, и как будто прошиб пот, потому что мы ощутили, словно что-то неимоверно могущественное взглянуло на нас. Это ощущение шло не от парня, оно шло отовсюду, и оно буквально кричало о том, что мы этому существу не нравимся, и мое чувство неприятности буквально вопило о том, что пора уносить ноги, а ему я привык доверять, не раз спасала. Парень, прости, что не могу сказать твоего имени, оно сложное для произношения, а коверкать не хочу, но где мы? Попытался я изменить положение вещей и выведать немного полезной информации. Вы в моей башне, вас притащило вместе с посохом, ничего страшного, мало кто может его выговорить. А теперь прощайте, лес недоволен вашим здесь присутствием. Странный парень взмахнул на нас рукой, и мы вновь ослепли от сиреневой вспышки, а когда проморгались, то увидели, что стоим на берегу озера, того самого, на котором были ранее. Орочимару сама, что это все было, и кто это был такой, что так легко пользуется пространственными техниками, спросил меня растерянный Кабуто. Без понятия, и меня это злит, ответил ему я. Пошли в лабораторию. Мой карман приятно грела колбочка с образцами материала, из которого был сделан посох. Хорошо, что я предусмотрел разные варианты и взял немного материала с него на анализ. Меня ждут новые открытия. Ку-ку-ку-ку. Йенгпоф Орочимару. Примечание к части. Небольшая продав честь тех, кто перевел мне на дошик. Огромное вам спасибо. Как по мне, слабая часть, но ничего другого в голову не пришло. А как считаете вы? Пишите комментарии со своим взглядом на часть. Ссылка на Яндекс кошелек для тех, кто хочет дать автору на доширак, ну и ускорить выход проды. https://money.yandex.ru/4100015173731282. Для других способов отблагодарить автора, данные в моем профиле. Часть 15. Синнин. Я стоял и смотрел на анализирующее плетение, которое с огромной скоростью выдавало мне изменения в моем ядре и вообще в теле. И чем больше смотрел, тем сильнее поражался, так как нестабильность моего положения грозила вылиться в немалые неприятности, в частности, к взрыву тела и образованию на ближайших поверхностях слоя из моей плоти. Это, конечно, не точно, но все возможно. Вздохнув и отойдя от стола с работающим анализирующим плетением, побрел в сторону стола, где инвентарь приспособлен для работы с разными видами энергии, и с разрушительными тоже. Активировав защиту стола, положил руку на круг в правой его части и стал вливать ману до тех пор, пока в центре не образовался переливающийся сине-зеленым светом кристалл. Кристаллизованная мана легким телекинетическим посылом сдвинул камень по направляющим в верхнюю лунку и поместил в углубление новую приемную пластинку. Обычная с виду, сантиметрового диаметра и серебристого цвета пластинка толщиной в 1 мм. На ней аккуратно вырезана пентаграмма принятия энергии и хранения. На самом деле, простейший накопитель энергии, причем, нейтральный, то есть, он может содержать в себе разные типы энергии. Правда, с чакрой еще не пробовал ее соединять, но, как говорится, попытка не пытка. Еще раз проверив защитные поля, положил вторую руку на левый круг и стал потихонечку выпускать с двух рук чакру. Как объяснить, выходящую из рук чакру? И сам этот процесс, да легко. Берете воздушный шарик и иголкой протыкаете его в нескольких местах, затем наполняете водой и вуаля, из дырок весело вытекают струйки воды. Теперь перекрасьте эту воду в лазурный цвет и вот оно, абсолютно похожее на выпуск чакры из рук действия. Эти маленькие потоки энергии захватывались полем и отправлялись по вырезанному в столе желобу до центрального углубления с пластиной. Как только энергия поступила в центральное углубление, пластина засветилась оранжевыми фигурами и стала поглощать эту энергию. Хорошо, что не рвануло. Хоть на такой случай и стоят защитные поля, но все равно. Хотя я напрягся, это да. Но одно мне показалось странным. Пластина уж слишком много чакры впитывала, но кристалла не образовывалось. Странно. Смотря на стабильно и спокойно струящуюся энергию, увеличил напор выходящей из рук чакры, на что чакроканалы в руках отозвались легким покалыванием. Значит, больший напор давать не стоит. Через 10 минут, меня стала напрягать ситуация. Ведь чакра у меня в СЦЧ оставалась уже маловато, но пластина и не думала создавать кристалл. Остановив подачу чакры, вызвал сканирующие графики, что засветились передо мной, и стал вызывать показатели. И они меня, мягко говоря, озадачили. По данным анализатора, пластина наполнилась неизвестной для него энергией всего лишь на четверть. И это за 10 минут постоянной закачки. Поэтому я вызвал данные по утечкам энергии. Оказалось, что потерь чакры по передающим каналам не было. Но, тогда как так-то, почесав в затылке, пожал плечами и продолжил вливание чакры, но уменьшив подачу в 2 раза, одновременно подключившись к шлюзам башни, чтобы не загнуться от истощения СЦЧ. Только через час пластинка наконец насытилась этой энергией, и плетения в анализаторе кристаллизовали ее и переместили в нижнее гнездо хранения. Отстранившись от стола, сходил до ближайшего умывальника и ополоснул лицо. Затем прошел до центрального обзорного окна и проверил, как там Исабу, который вышел из моего внутреннего мира, чтобы погреться на солнышке. Эта странная черепаха с человеческими руками дрыхла на центральной площади башни, а на ней сидела целая куча разнообразнейших птиц. Некоторые даже начали плести на его панцире гнезда. Мда, вот вам и демон. Отойдя до кофейного столика, взял заранее подготовленный бутерброд с копченым мясом и смачно откусил кусок. Медленно его прожевав, запил это дело остывшим кофе, а затем, вернув надкушенный бутерброд на тарелку, отправился обратно к анализатору энергии. Подойдя и посмотрев на выданные данные, хмыкнул озадаченно. Ведь анализатор утверждал, что чакра отличается от моноэнергонасыщением и концентрацией. Она не такая тяжелая, как моно, и одновременно с этим более легкая в управлении и изменении. Потому мне и пришлось долго учиться ее контролировать, так как и способ, и система управления у них несколько разные. Пожав плечами на это, положил в центральное углубление еще одну пластину и, вздохнув, начал эксперимент по смешиванию энергии. От верхнего кристалла с маной пошел маленький ручеек энергии, одновременно с ним из нижнего стала поступать энергия от лазурного камня чакры. Напрягшись, следил за 2 потоками энергии и заметил за собой, что до скрипа сжал угол стола от волнения. И вот 2 энергии одновременно поступили в пластину в центральном углублении, и ничего. Насыщение пластины начало подниматься. 12%, 34%, 51%. И вот после половины объема и случился белый пушной зверек. Нет, взрыва не последовало. Однако то, что произошло с пластиной, радости мне не прибавило. Она окаменела. Просто вот раз, и каменная. Анализатор выдал какие-то данные и утилизировал уже каменную пластину. Сглотнув, перевел взгляд на графики с предложением анализатора и увидел предложение вливания разного количества энергии. Бездушная скотина. Отойдя вновь от стола, вернулся к бутерброду и кофе. Съев бутерброд, вздохнул и отправился обратно к анализатору. 4 дня. 4 чертовых и нервных дня. Я тратил нервы и лил в окружающую среду литры пота. Практически не спал и стал напоминать вампира. А сейчас как идиот ору от счастья и бегаю по лаборатории с сиреневым камнем. Как только эйфория закончилась, вернулся к анализатору энергии и стал проверять отсчет. Ага-ага. Короче говоря, проблема смешения чакры и маны состояла в том, что они имеют разную консистенцию, и потому нужно было разное количество 2 энергий, чтобы образовалось это. А это у нас сиреневый кристалл с абсолютно новым видом энергии. Какое открытие! Какое открытие! Да меня бы на конференции полвека таскали, открой я что-то подобное в своем мире. Возбужденно бегал я по лаборатории, а потом застыл. Какое нахрен открытие, придурок! Схватившись за голову, тут же вернулся к анализатору и стал смотреть графики разницы количества энергии для такого эффекта. Ага, значит, на 1 кристалл у маны нужно 10 кристаллов с чакрой. А это значит, что маны нужно 100 мер, а чакры етить колотить 1000. Да где я вам столько накопаю? Отправив данные от этого стола до анализирующего плетения, стал ждать вердикта. Идет анализ. Соотношение найдено. Эффект получения неизвестной энергии найден. Идет адаптация для носителя. Время ожидания 12 часов. Обломал меня аналитик. Особое плетение, способная проанализировать что угодно, однако требующая кучу времени и входящих данных. Постояв минут 10 у аналитика, представляющего из себя двухметровый обелиск с просто нечитаемым количеством мелких плетений, пожал плечами и отправился спать, попросив башню разбудить меня, как только анализ завершится. Стоило только оказаться на кушетке, мгновенно вырубился, и тут же проснулся от гудка сирены. «Черт возьми, да чтоб тебя, я же только лег», – заорал я, подскочив с пола, на который упал от гудка. «Анализатор закончил работу», – равнодушно ответила башня, а мой гнев мгновенно улетучился, и я оказался у обелиска, словно телепортировавшись. «Выдавая итог», – проговорил, чувствуя, как от волнения потеют ладони. «Принял», – отозвался аналитик. «По итогам изучения нового вида энергии, было выявлено качественное повышение энергоемкости и концентрации, что положительно скажется на итоговом применении нового вида энергии как на заклинаниях, так и в чакроманипуляциях. Новый вид энергии позволяет своему носителю стать сильнее, быстрее, выносливее, поднять восприятие на гораздо более качественный уровень, усилить эффект от всех заклинаний в 2, а в некоторых случаях и в 3 раза, усилить эффект от всех чакроманипуляций в 4 раза. Только и выдал я. Далее, однако тело носителя на время воздействия этой энергии мутирует, получая разные изменения тела. Моделирование эффектов на ваших данных выдало. Глаза меняют свое строение, конечный вариант просчитать не удалось ввиду множества разнополярных показателей и недостатка данных, однако полученный эффект имеет усиливающее направление и не несет негативных последствий. Цвет волос меняется на черный. Также возрастает сенсорное восприятие и общее восприятие. Волосы при этом выступают в роли антенн приема передачи мозгового излучения в окружающий мир, что и дает новые возможности для восприятия. Кроме изменения цвета, волосы приобретают невероятную прочность. Также меняются мышцы, сухожилия, кровь и еще 60% показателей в теле. Эффект как у демонов при перевоплощении, но происходит в отличие от них за считанные мгновения, что невероятно по множеству трактатов и выкладок магов-ученых. Внешность тела остается стандартной, не изменяясь, добавляются только незначительные особенности. Офигеть, только и смог сказать на это я. Ты сделал расчеты структурных изменений для моего тела и энергетической структуры для стабилизации моего шаткого положения? Да, расчеты произведены. Вывод. Принудительное создание нейтрального энергетического центра для смешивания энергии в нужных пропорциях, и создание магистралей для подачи нужных энергий в эталонных пропорциях, а также для изоляции двух видов энергии друг от друга, чтобы не получить эффекта окаменения. Плетение для регулирования процессов и мутаген для тела произведены. Операция составит по времени 12 стандартных часов. Пол посередине лаборатории дрогнул и отъехал в сторону, открывая бассейн с противной на вид зеленой жижей, его наполняющей. Рекомендуется провести процедуру как можно быстрее, чтобы не начался процесс окаменения, продолжил обелиск. «Не вопрос», — ответил я, решительно направляясь к бассейну, по дороге снимая всю одежду. «Все-таки тут на кону моя жизнь, а превращаться в кусок камня мне сильно не хочется». Подойдя к бассейну, немедленно секунды вошел в него и лег. Жижа была противной, но не холодной, приятной температуры для тела. Для начала процесса необходимо погрузиться в жидкость с головой, дыхательные функции не пострадают. Вздохнув на эти слова анализатора, максимально выдохнул воздух из легких и погрузился в жижу с головой. Вдохнуть не успел, наступила тьма. Очнувшись, ощутил себя. Странно, непонятно, непривычно. Жижи вокруг меня не было, а тело обдували мягкие и теплые струи воздуха. В теле чувствовалась странная легкость, сила, бодрость. И еще кое-что не давало мне покоя, а именно странный звук. И только через 5 минут... до меня дошло, звук сердца, он изменился, стал каким-то двойным, или это эхо, непонятно. Также странно было то, что я знал, что лежу в том самом бассейне, но без жижи, меня держат энергетические поля, воздух поступает из плетений в ногах, надо мной потолок, аналитик ждет команды. Изменилось буквально все, я чувствовал всю башню от верха и до самых глубин ее подвалов, чувствовал все энергетические потоки, что по ней движутся. Это было восхитительно. Я чувствовал, что и без глаз спокойно смогу ориентироваться в пространстве. Слегка напрягшись, положил правую руку на край бассейна и легкое усилие и мое тело с легкостью выпрыгивает из бассейна и, извернувшись в воздухе, словно кот, я встаю на ноги, и все это без глаз. Трудно описать все мои ощущения, это было невероятно. С пробуждением, хозяин, услышал голос обелиска. Он всегда был таким противным, скрежещущим и неживым, я же вроде его нормально настраивал. Перенастройся на мои показатели слуха, а то звук противный. А так, звук изменился, став намного лучше, о чем я ему и сказал. Хозяин, процедура окончена удачно. Изменения в ваше тело внесены на физическом и энергетическом уровнях. Нужно время на адаптацию. Приблизительно от недели до месяца. Прошло 12 часов и 34 минуты с момента начала операции. Просьба временно не открывать глаз, чтобы не получить сенсорный шок. По показателям ваш мозг сейчас и так сильно напряжен из-за новых сенсорных возможностей.